1. Этика. Гуманистическая в противовес авторитарной. Если мы не отказываемся, как делает этический релятивизм, от поиска объективно правильных норм поведения, какие критерии для таких норм можем мы найти? Тип критерия зависит от типа этической системы, нормы которой мы изучаем. Критерии авторитарной этики неизбежно фундаментально отличаются от таковых этики гуманистической. В авторитарной этике авторитет диктует, что для человека хорошо, и задает нормы и законы поведения. В гуманистической этике сам человек является и создателем, и исполнителем норм, их формальным источником, регулирующей силой и объектом управления. Использование термина «авторитарный» делает необходимым прояснение концепции авторитета. Существующая путаница в отношении данного понятия связана с широко распространенным мнением о том, что мы стоим перед альтернативой – иметь диктаторский и рациональный авторитет или не иметь никакого. Однако эта альтернатива неверна. Настоящая проблема заключается в том, о каком типе авторитета идет речь. Когда мы говорим об авторитете, имеем мы в виду авторитет рациональный или иррациональный? Рациональный авторитет имеет своим источником компетентность. Человек, авторитет которого уважаем, действует исключительно в пределах задачи, возложенной на него теми, кто ему доверяет. Ему нет нужды их запугивать или вызывать их восхищение своими магическими качествами. До тех пор, пока он компетентно помогает, а не эксплуатирует, его авторитет основывается на рациональных фактах и не предполагает благоговения. Рациональный авторитет не только позволяет, но и требует постоянного надзора и критики со стороны подчиняющихся ему. Он всегда носит временный характер, его принятие зависит от его действенности. Источник иррационального авторитета, в отличие от рационального, всегда есть власть над людьми. Эта власть может быть физической или психической, реальной или относительной в силу тревоги и беспомощности тех, кто подчиняется авторитету. Власть с одной стороны и страх с другой – вот всегда тот фундамент, на котором строится иррациональный авторитет. Критика его не только не поощряется, но запрещена. Уважение к рациональному авторитету основывается на равенстве между его носителем и управляемым человеком и различается только в зависимости от степени знаний и умений в конкретной области. Иррациональный авторитет по самой своей природе основан на неравенстве и предполагает различие в ценности. Термин «авторитарная этика» относится к иррациональному авторитету, следуя принятому использованию понятий «авторитарный» в качестве синонима «тоталитарной» и «антидемократической системы». Читатель скоро увидит, что гуманистическая этика совместима только с рациональным авторитетом. Авторитарную и гуманистическую этику можно различить по двум критериям – одному формальному, другому материальному. Формально авторитарная этика отрицает способность человека знать, что хорошо и что плохо. Норму определяет всегда авторитет, стоящий выше индивида. Такая система основывается не на разуме и знаниях, а на преклонении перед авторитетом и на чувстве слабости и зависимости. Отказ от принятия решений и передачи этого права авторитету проистекают из его магической власти. Его решения не могут и не должны подвергаться сомнению. В материальном смысле, в соответствии с содержанием, авторитарная этика отвечает на вопрос о том, что хорошо и что плохо, в первую очередь в интересах авторитета, а не в интересах индивида. Она имеет эксплуататорский характер, хотя индивид может извлекать из нее существенные блага, как психологические, так и материальные. И формальные, и материальные аспекты авторитарной этики с очевидностью проявляются в происхождении этических оценок ребенка и нерефлексивных ценностных суждений среднего взрослого. Основы нашей способности отличать добро от зла, закладываются в детстве, сначала в отношении физиологических функций, а затем в отношении более сложных форм поведения. Ребенок обретает способность различать хорошее и плохое еще до того, как научается делать это разумом. Его ценностные суждения формируются как результат положительных или отрицательных реакций людей, имеющих значение в его жизни. Учитывая полную зависимость ребенка от заботы и любви взрослого, неудивительно, что одобрительного или неодобрительного выражения на лице матери достаточно, чтобы научить его видеть различия между хорошим и плохим. В школе и в обществе действуют сходные факторы. Хорошее – это то, за что хвалят. Плохое – то, что не одобряется или за что наказывают авторитеты или большинство окружающих. Действительно, боязнь неодобрения и потребность в одобрении представляются самой мощной и почти исключительной мотивировкой этических суждений. Такое сильное эмоциональное давление не позволяет ребенку, а позднее взрослому, задаться критическим вопросом, хорошо ли хорошее для него самого или для авторитета. Альтернатива в этом отношении становится очевидной, если мы рассмотрим ценностные суждения в отношении вещей. Если я говорю, что один автомобиль лучше другого, само собой разумеется, что автомобиль назван лучшим в силу большего для меня удобства. Понятие хорошего и плохого относится к пользе предмета для меня. Если владелец собаки считает ее хорошей, он имеет в виду определенные ее качества, полезные для себя, например, способность выполнять функции сторожевой или охотничьей собаки или ласкового домашнего любимца. И вещь называют хорошей, если она хороша для человека, который ею пользуется. В отношении человека может быть применен тот же критерий ценности. Наниматель считает работника хорошим, если тот приносит ему пользу. Учитель может назвать хорошим ученика, который послушен, не причиняет неприятностей и служит к чести учителя. В том же смысле ребенка называют хорошим, если он кроток и послушен. Хороший ребенок может быть запуганным, неуверенным в себе и стремится лишь угодить родителям, подчиняясь их воле, в то время как плохой ребенок может обладать собственной волей и искренними интересами, которые, однако, его родителям не нравятся. Очевидно, что формальные и материальные аспекты авторитарной этики неразделимы. Если бы авторитет не хотел эксплуатировать индивида, ему не было бы надобности управлять им при помощи страха и эмоционального подчинения, он мог бы поощрять рациональные суждения и критику, подвергаясь тем самым риску обнаружить свою некомпетентность. Однако, поскольку на кону стоят его собственные интересы, авторитет объявляет послушание главной добродетелью, а не послушание главным пороком. Бунт, согласно авторитарной этике, непростительный грех, так же как сомнение в праве авторитета устанавливать нормы и в той аксиоме, что установленные авторитетом нормы преследуют интересы подданных. Даже если человек грешит, принятие наказания и чувство вины возвращают ему добродетель, потому что таким образом он выражает признание превосходства авторитета. Ветхий Завет, говоря о начале истории человечества, дает иллюстрацию авторитарной этики. Грехопадение Адама и Евы объясняется не в терминах поступка как такового. Вкусить от древа познания добра и зла не было плохо само по себе. На самом деле и иудаизм, и христианство согласны в том, что способность отличать добро от зла – одна из основных добродетелей. Грехом было непослушание, вызов авторитету Бога, который боялся, что человек, став как один из нас, зная добро и зло, и теперь, как бы не простер он руки своей, и не взял также от дерева жизни, и не вкусил, и не стал жить вечно. Гуманистическая этика, хотя она и противоположна авторитарной, также определяется по формальному и материальному критериям. Формально она основывается на том принципе, что только сам человек, а не авторитет, возвышающийся над ним, может создать критерии добродетели и греха. В материальном смысле она следует тому принципу, что добро — это то, что хорошо для человека, а зло — то, что для него плохо. Единственным критерием этической ценности служит благополучие человека. Различие между гуманистической и авторитарной этикой иллюстрируется отличающимися друг от друга значениями, придаваемыми слову «добродетель». Аристотель использует термин «добродетель» в смысле совершенства, совершенства деятельности, в которой реализуются способности, отличающие определенного человека. Парацельс употребляет слово «добродетель» как синоним индивидуальных характеристик каждой вещи, другими словами, ее особенностей. Камень или автомобиль-ровер – каждый обладает добродетелью, то есть комбинацией специфических свойств. Добродетель человека подобным же образом есть определенный набор свойств, присущих человеческому роду, а добродетель каждого отдельного человека – это его уникальная индивидуальность. Человек добродетелен, если он обнаруживает свою добродетель. В современном же понимании добродетель — концепция авторитарной этики. Быть добродетельным значит проявлять самоотречение и покорность, подавлять свою индивидуальность, а не реализовывать ее в полной мере. Гуманистическая этика антропоцентрична. Это не значит, конечно, что человек является центром Вселенной. Его ценностные суждения, как и все прочие суждения и даже ощущения, уходят корнями в особенности его существования и значимы только в этом отношении. Человек и в самом деле мера всех вещей. Гуманистическая этика утверждает, что нет ничего выше и достойнее, чем человеческое существование. На это высказывались возражения, согласно которым сама природа этичного поведения связана с чем-то превосходящим человека, и тем самым система, признающая только человека и его интересы, не может быть истинно нравственной, а ее объект представляется просто изолированным эгоистичным индивидом. Этот довод, обычно выдвигаемый для опровержения способностей и права человека устанавливать нормы, важные для его жизни, и судить о них, основан на заблуждении. Принцип, согласно которому хорошо то, что хорошо для человека, не означает, будто человеческая природа такова, что эгоизм или изоляция хороши для человека. Это не значит, что цель жизни человека может быть достигнута в состоянии оторванности от окружающего мира. Как отмечали многие сторонники гуманистической этики, одной из особенностей человеческой природы является то, что человек находит себя и свое счастье лишь в общении и солидарности с другими людьми. Однако любовь к ближнему — это не феномен, выходящий за рамки человечности. Она является врожденной и излучается человеком. Любовь — это не высшая сила, которая снисходит на человека, и не долг, налагаемый на него. Она — его собственная сила, с помощью которой он приобщается к миру и делает его по-настоящему своим.